Первыми ударили боевые инчичикистские маги. И если бы Эрин мог чувствовать состояние мага эфира так же отчетливо, как настоящие чародеи, то услышал бы пронзительный звон крошащегося заслона. А так у него лишь загудело в голове. В образовавшийся пролом тут же ломанулись дроу. Следом за ними побежал Эрин Рандир с верным Кутолеоном. Если бы не заложники и намеряне, то в окно просто выстрелили бы газовой гранатой, и через 5 минут в квартиру можно спокойно заходить. Дровский газ – очень опасная штука. Стоит чуть-чуть превысить дозу, и из закрытого помещения понесут сине-серые от удушья трупы. Соседние двери в подъезде, где свела себе гнездо Мария Сидорова, были раскрыты настежь. Видимо, людей вытаскивали оттуда силой. Замки взломаны, кто-то потерял домашние тапочки, тут же валялись детские игрушки. Эрин грубо выругался. Если они так со своими сородичами, то что же там сделали с орком и дриадой? Часть группы захвата отправилась в подвал, остальные приготовились вскрывать бронированную дверь. Вузелин короткой очередью разнес в дребезги камеру слежения, а близнецы взялись за плазменные горелки, чтобы срезать петли. Дзир тем временем колдовал в буквальном смысле над магическим запором. «Ап элло потенциам дэй н экам агям». Сноска. Дровское заклинание, рассеивающее магию. «Ап элло понтиам дэй н экам агям». «Призываю силу Бога уничтожить чары». Работали темные эльфы почти синхронно и так быстро, что Аптелемнар не успел сосчитать до 20, как дверь выпала сама. «Вуз, прикрой!» — крикнул Дзир и змеей нырнул в освободившийся проход. Следом за командиром внутрь ворвались остальные спецназовцы. «На пол! Лицом вниз! Всем лежать! Не двигаться, руки за голову!» Кричали до смерти перепуганные заложники, плакали дети, в воздухе стоял удушливый запах сжёного пластика и окалины. Но как такового сопротивления спецназ не встретил. Попытался рыпнуться только уже знакомый Эрину кошка-ненавистник. Но против дроу, как известно, нет приема. Если нет другого дроу. Аминалон вырубил его с одного удара. Леший охранник сориентировался быстрее человека и тут же сдался сам. «Где ведьмак?» – орал на него Дзир, которого так же, как и Эрин Рандира, интересовала персона особо опасного преступника по прозвищу Три Нитки. В подвал шмыгнул. Лезть в темный подвал, где, судя по доносящемуся из-под пола грохота идет бой, было верхом безрассудства. Но когда кровь уже кипит от переизбытка адреналина, остановиться тяжело, особенно если след еще горяч. «Выводи людей», – бросил Эрин, – «я сейчас». Он сильно рисковал получить пулю в лоб и почти что нарвался на нее. Если бы не бронежилет, то оружейный салют, исполнение государственного гимна и погребальный костер за казенный счет милорду Аптелемнару были бы гарантированы. Причем самое обидное – вскрытие у доброго доктора Роэна могло показать, что убившая эльфа пуля выпущена из дровской винтовки. Сдохнуть от руки своих же, как противно, право слово. «Ах-ха!» На какое-то мгновение Эрин отключился. «А ну-ка, получить удар от пули и рухнуть спиной на бетонный пол! Больно!» «Как мне больно, леди! Так мне и надо, идиоту! Все мозги пропил!» «Больно тебе!» – прошелестел кто-то из темноты. От звука этого голоса энчичикист очнулся окончательно. Кто хоть раз слышал, как говорит Три Нитки и остался при этом жив, тому приторные слащавые интонации будут еще долго сниться в кошмарных снах. Эрин забыл о боли, дернулся и успел откатиться в сторону за миг до вспышки. Бетонными брызгами, высеченными выстрелами, ему оцарапало и обожгло щеку. В кромешной темноте все преимущества за тепловым зрением дроу и ведьмачьей мутацией, а обычному эльфу здесь делать нечего. Но Эрин честно постарался выжить из ситуации как можно больше пользы для себя. Жить-то хочется. Тем более теперь, когда... «Парни, по мне не стрелять!» — крикнул он, надеясь на понятливость дировых мальчиков, и спрятался за сейф. О том, что это именно сейф, Эрин узнал, когда со всего маху налетел на твердый острый угол. Расстреляв совместными усилиями по полной обойме, инчичикист и ведьмак перешли к более близкому знакомству. Тут-то капитан-милорд Аптелемнар понял, насколько погорячился, связываясь с Три Нитки. Теперь стало ясно, что с Карлсоном эльфу просто-напросто повезло. То ли Нео расслабился, работая пастухом у Сьючек, то ли невольный ментальный удар Нолвенде настолько взбудоражил инстинкты. Но пропустив несколько молниеносных ударов, Эрин честно себе признался в одном – через 3 минуты он умрет. Возможно, даже еще скорее. Три Нитки только выглядела словно девочка, переодетая в кожаный мальчиковый прикид. Эдакое прилизанное гламурное недоразумение. А на деле ведьмак работал кулаками точно комбайн для обмолота зерна. Инчичикиста спасал только бронежилет. Пока спасал. До тех пор, пока наемник не ухитрился накинуть Эренрандиру на шею свою любимую удавку из 3 капроновых струн для гитары, скрученных воедино. «Сдохни, ушастый!» «Сдыхаю», — согласился Эрин. Он не мог вцепиться обеими руками в петлю. Пальцы на правой болтались на коже и сухожилиях, выдернутые из суставных сумок.